Встречный ветер заметно усилился, и его порывы становились все более яростными по мере того, как они подлетали все ближе к грозовому фронту. Порой этот ветер настолько замедлял полет сапфиры, что скорость ее снижалась вдвое. Время от времени ветер начинал так раскачивать ее, словно хотел опрокинуть, а иногда она словно повисала в воздухе на несколько секунд. Они, правда, всегда знали, в какой момент налетит очередной порыв ветра, потому что с высоты им было видно, как по серебристой, похожей на чешую поверхности воды, к ним приближается новая воздушная волна. С самого утра количество облаков в небе постоянно увеличивалось, и теперь, в непосредственной близости, они казались особенно грозными. Брюхо этой облачной горы было почти черным, с красноватым отливом, и из этого брюха свисала завеса плотного дождя, как соединявшая грозовую тучу с морем прозрачная пуповина. Выше грозы облака были цвета тусклого серебра, а самые их верхушки сияли ослепительным белым светом и казались твердыми, как отроги Тронхейма. На севере, над самым центром бури, облака образовали нечто вроде гигантской плоской наковальни, тяжело повисшей над миром. Казалось, сами боги выковали этот необычный гигантский инструмент для своей небесной кузницы. Когда сапфира летела между двумя гигантскими белыми колоннами облаков, рядом с которыми она казалась не более чем песчинкой, а моря не было видно из-за скрывавшей его сплошной облачности, встречный ветер еще усилился, а воздух стал невероятно холодным и каким-то хрустким. Холод окутывал Эрагона со всех сторон, и он стиснул зубы, чтобы ими не лязгать. В животе у него противно ёкало, когда сапфира то резко падала вниз, то столь же резко взмывала вверх. «Вам еще когда-нибудь доводилось попадать в грозу, кроме того раза, когда вы летели из долины Паланкар в Язуак?» – спросил Глоэдр. «Нет!» – коротко и мрачно буркнула сапфира. Глоэдр, казалось, ожидал подобного ответа, ибо тут же начал давать ей всякие советы насчет того, как пробиться сквозь такую густую облачность и не потерять ориентации. «Следи за направлением и примечай каждое крупное скопление облаков поблизости», — говорил он. «С их помощью ты сможешь догадаться, в каком направлении дует ветер и где он сильнее всего». Многие из этих правил были сапфире уже известны, но поскольку Глоэдр продолжал свой неторопливый урок, спокойствие и самообладание старого дракона передались и сапфире с Эрагоном. Если бы они почувствовали в мыслях Глоэдра тревогу или страх, то и сами, несомненно, заразились бы этими чувствами. И он, похоже, отлично это понимал. Клок облака, оторванный ветром от основной груды, пересек путь сапфиры, и она, вместо того, чтобы его облететь, пронзила его точно сверкающее синее копье. Серый туман окутал их со всех сторон, даже вой ветра вроде бы стал звучать глухо. Сморщившись, Эрагон прикрыл рукой лицо, защищая от излишне слепящей влаги глаза. Когда они стрелой вылетели из облака, оказалось, что тело сапфиры покрыто миллионами крошечных капелек, и теперь она сверкала так, словно ее и без того ослепительную чешую усыпали алмазной крошкой. Но по-настоящему выровнять полет она так и не могла. То недолго летела по прямой, то порыв яростного ветра швырял ее резко в сторону, то неожиданный восходящий поток воздуха заставлял ее подняться вверх, а потом на одном крыле сворачивать вбок и вниз. Даже просто сидеть у сапфиры на спине, когда она сражалась с бесконечной турбуленцией, было достаточно непросто. А уж для нее самой эти хаотические воздушные потоки и вовсе стали чистым мучением. Бороться с ними ей становилось все трудней. Однако сапфира понимала, что эта буря и не думает кончаться. Так что у них нет иного выхода, кроме продолжения полета. Часа через два Глоэдр сказал: «Нам придется повернуть. Ты и так уже слишком сильно отклонилась к западу. И если мы все еще намерены преодолеть бешеный напор этой бури, то лучше сделать это сейчас, пока ты совсем не выбилась из сил». Не говоря ни слова, Сапфира повернула на север, навстречу огромным, громоздящимся друг над другом грудам облаков, верхушки которых были ярко освещены солнцем. Эта облачная гора находилась как раз над сердцем бури. Эрагон ничего подобного в жизни не видал. Груда облаков была выше и больше даже Фартхиндура. В ее складках мелькали голубые вспышки молний, зигзагами пронзавших самую верхнюю часть темной небесной наковальни. Следом за вспышками молний чудовищные удары грома сотрясали небеса, и Эрагону приходилось затыкать уши руками. Он знал, что магические стражи защитят его от молний, но ему все-таки страшновато было находиться так близко от этих трескучих сгустков энергии. Если Сапфира и была напугана, то он этого не чувствовал. Он чувствовал только ее решимость. Набирая скорость, она быстрее замахала крыльями, и через несколько минут они оказались уже перед самим этим грозовым утесом, а потом и нырнули в него, очутившись в самом центре бури. Их со всех сторон окутали сумерки, серые и единообразные. Казалось, весь остальной мир перестал существовать. Серый туман был таким плотным, что Эрагон не видел ни носа Сапфиры, ни ее хвоста, ни крыльев. Они летели абсолютно вслепую, и лишь сила тяжести позволяла им определять, где верх, а где низ. Эрагон открыл свои мысли, позволил им охватить как можно большее пространство вокруг, но не ощутил рядом ни единого живого существа. Поблизости не было даже ни одной птицы, случайно угодившей в бурю. К счастью, Сапфира полностью сохраняла чувство направления, так что они вряд ли сбились бы с курса. Но Эрагон все же продолжал мысленно ощупывать все вокруг в поисках любой живой души, хотя бы растения или животного, опасаясь, что при такой видимости они запросто могут врезаться в какую-нибудь гору. Он также произнес заклинание, которому научил его Арамис. Это заклинание давало ему и Сапфире возможность понять, насколько близко к поверхности воды или земли они в данный момент находятся. С той минуты, как они вошли в сердцевину огромной тучи, постоянно висевшая в воздухе влага насквозь пропитала шерстяную одежду Эрагона, сделав ее страшно тяжелой. Это было очень неприятно, но он смог бы, наверное, не обращать на это внимания, если бы влага не начала, скапливаясь на коже, стекать ему за шиворот, что в сочетании с ветром давало ощущение прямо-таки смертного холода. Казалось, этот холод вот-вот высосет из него остатки жизни. И Эрагон, не выдержав, произнес еще одно заклинание, как бы фильтровавшее воздух вокруг него, освобождая его от мелких, но заметных капель влаги. А также, по просьбе Сапфиры, он оградил тем же заклятием ее глаза, потому что скапливающаяся на веках влага заставляла ее слишком часто моргать, сбивая с толку. А вот внутри той черной наковальни ветер оказался на удивление слабым. Эрагон попросил Глаэдра объяснить это явление, но старый дракон был мрачен и отделался кратким замечанием. «Самое страшное нам еще предстоит». Правдивость его слов вскоре стала очевидна, ибо яростный восходящий поток воздуха с такой силой ударил Сапфиру в брюхо, что подбросил ее аж на 1000 футов. Воздух там оказался настолько разреженным, что Эрагону стало трудно дышать. Туман тут же превратился в бесчисленное множество ледяных иголок, коловших ему нос и щеки, а также мягкие перепонки на крыльях Сапфиры. Прижав крылья к бокам, Сапфира плавно нырнула вперед, пытаясь уйти от этого восходящего потока. И через несколько секунд стало ясно, что ей это удалось. Однако она тут же попала в новый поток. На этот раз нисходящий, и его мощное давление стало с пугающей скоростью прижимать ее к самой воде. Стремительный спуск заставил ледяные кристаллы растаять, и они превратились в крупные круглые дождевые капли, которые, казалось, плыли в невесомости рядом с Сапфирой. Совсем рядом сверкнула молния. Фантастическим голубым светом вспыхнули облака, и Эрагон вскрикнул от боли в ушах. Такой оглушительный гром раздался вслед за этим. В ушах у него все еще стоял звон, когда он решительно оторвал край своего плаща, разделил этот кусок ткани пополам и засунул затычки как можно глубже в уши. Лишь у самого нижнего края облака Сапфире удалось свернуть и вырваться из-под нисходящего потока, и ее сразу же подхватил следующий восходящий поток. Точно чья-то гигантская рука швырнула ее ввысь. И Эрагон надолго утратил всякое ощущение времени. Бешеные порывы ветра были так сильны, что у Сапфиры не хватало сил сопротивляться. Она то взлетала вверх, то резко падала вниз, в сменявших друг друга воздушных потоках. Ее швыряло как кусок плавника, угодивший в водоворот. Она, правда, сумела немного продвинуться вперед, на какие-то несколько жалких миль, выигранных дорогой ценой и огромной затратой сил. Но воздушные потоки продолжали играть с ней, как с игрушкой. На Эрагона это действовало весьма удручающе. Оказалось, что все они, он сам, Сапфира и Глоэдр, совершенно беспомощны перед этой бурей и при всем их общем могуществе даже надеяться не могут справиться с силами природы. Дважды ветер едва не швырнул Сапфиру прямо в бушующие волны. Оба раза нисходящим потоком воздуха ее вырывало из-под брюшья грозовой тучи и бросало под потоки чудовищного ливня, яростно молотившего по поверхности моря. Когда это случилось во второй раз, Эрагону показалось, что он видит среди волн длинное темное тело Нетхвала. Однако, когда снова блеснула молния, темный силуэт чудовища исчез, и Эрагону осталось только размышлять, не сыграли ли с ним шутку быстро движущиеся по воде тени. Силы Сапфиры истощались. Она все слабее сопротивлялась порывам ветра. Теперь уже ветер сам тянул ее куда ему хочется, и она пыталась ему противодействовать, лишь когда ее прибивало уж слишком близко к поверхности воды. Во всех остальных случаях она почти переставала махать крыльями и старалась экономить силы. Эрагон чувствовал, что Глоэдр начинает подпитывать Сапфиру своей энергией, давая ей возможность как-то продержаться. Но этого ей хватало лишь на то, чтобы просто поддерживать высоту. Вскоре даже тот слабый свет, что их окружал, стал меркнуть, и Эрагона охватило отчаяние. Большую часть дня они потратили на борьбу с этой бурей, а она по-прежнему швыряла их как игрушку и не думала успокаиваться. Да и Сапфире, похоже, никак не удавалось хотя бы приблизиться к краю грозовой тучи.